Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Мы воздаем Тебе славу за все Твои дела. Lord, we give you the glory in advance. Мы уже заранее воздаем Тебе славу. We give you the praise in advance. Мы хвалу воздаем Тебе заранее. Because you're worthy. Потому что Ты достоин. You're worthy for us to give you the praise. Ты достоин того, чтобы мы воздавали Тебе хвалу. Now, Lord, we give you this time as a gift. И, Господь, это время мы посвящаем Тебе как дар. To use however you will. Чтобы Ты использовал этот дар, как Ты захочешь. And to accomplish whatever it is that you will to accomplish. Чтобы Ты совершил то, что Ты хочешь. In Jesus' name. Мы молимся во имя Иисуса. Amen. Аминь. You can be seated. Друзья, пожалуйста, садитесь. Well, I thank the Lord for the opportunity to be here. Я благодарен Господу за возможность быть здесь. I always feel that wherever I am, I'm on assignment. И всякий раз, когда я приезжаю на какое-то место, чувствую, что я на задании. And that as I go, the Lord has already prepared things that He desires to do. Когда я куда-то еду, Господь уже готовит те дела, которые нужно выполнить. And as much as I can, as much as in as is in my power, насколько в моих силах, I just want to be available to him. Я хочу быть доступным для него. To use me in any way that he wants to. Чтобы Господь действовал через меня так, как он захочет. I have traveled, I figured over 20,000 kilometers now since I left my home in New York. Вот с тех пор, как я уехал несколько недель назад из дома, из штата Нью-Йорк, проехал где-то уже 20 тысяч километров. I've traveled all over Russia. Уже по России успел поездить немного. Well, not really all over it. Ну, не по всей России, конечно. Because Russia, I'm finding out, is a big, big, big, big, big country. Потому что с каждым разом выясняется, что Россия — это очень большая страна. So I've traveled a lot. Я уже много поездил здесь. In the United States, I would have traveled all, probably all the way across the continental U.S. И если сравнить то расстояние, те расстояния, которые я покрыл здесь, наверное, в США я бы проехал от конца до конца. Which means that I've traveled about halfway across Russia. Ну, если говорить о России, то можно сказать, что половину страны, наверное, я проехал. Если сложить все расстояния вместе. So а сегодня я здесь с вами. It's interesting to me, и что интересное, that I have to tell you, должен вам рассказать, I have to be honest, честно, that no one here, even Alexei, что никто из присутствующих здесь, даже Алексей, knows what God has put in my heart to speak. Не знает то, что Бог положил мне на сердце, что сказать. Now, he knows the scriptures I'm going to speak out of. Алексей знает, какие стихи мы будем читать сегодня. But no one else even knew that. Но никто не знает, что будет сказано. And yet, your service was started with this passage from Luke 5. И при этом мы начали богослужение с того, что читали Луки 5 главу. Which is not one of the passages that I had set to use. И Луки 5 глава не является одним из отрывков, который я готовил прочитать. So nobody stole anything from my message. То есть никто ничего из моей проповеди не украл. But it could, I could use it. Но я мог бы сегодня зачитать этот отрывок. And so I am going to use it. И сейчас прочитаю его. Now, I'm not going to read the whole passage. Весь отрывок не буду читать. You heard it at the beginning. Мы вначале его уже прочитали. But I want to point out a few things. Но хочу обратить наше внимание на несколько моментов. One thing is that in this story, Simon is a fisherman. Мы читаем в этом отрывке, что был Симон, рыбак. And he wasn't just some guy who fished. Он был не просто человеком, который изредка ловил рыбу. But he was a professional. Он был профессиональным рыбаком. He knew fishing. Он знал, как нужно рыбачить. His father was a professional fisherman. Ведь его отец был профессиональным рыбаком. And very probably his grandfather was a professional fisherman. И, скорее всего, и дедушка был профессиональным рыбаком. And then along comes this itinerant preacher. И вдруг появляется незнакомый проповедник, and he uses his boat, который берет у него лодку. And then he says, put out into deeper water. И говорит, отплывите на глубину. And let down your nets. И забросьте сети. And Simon says, Master, we've toiled all night and caught nothing. И в пятом стихе Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. And then he says a very smart thing. А затем он произносит очень умные слова. He says, nevertheless, at your word I'll do it. Но по слову твоему закину сеть. You see, Simon was caught in a dilemma. И перед Симоном появилась дилемма. I want you to think about this because he knew fishing. Хочу, чтобы вы представили эту ситуацию, ведь Симон знал, как ловить рыбу. And they had fished all night. И при этом они ловили рыбу всю ночь. Now he knew there were fish somewhere. Симон знал, что где-то там рыба есть. But then this itinerant preacher says, go out to deep water and put down your nets. И вдруг незнакомый проповедник говорит, отплывите на глубину и закиньте сети. And I think probably Peter stopped for a second. Наверное, на минутку Петр задумался. Maybe what he wanted to say was, look, preacher, I'm a fisherman. Возможно, он хотел сказать, послушай, проповедник, это я рыбак. You're a preacher. А ты проповедник. And let's keep to our own things, okay? И пусть каждый занимается своим делом, хорошо? But he does this very smart thing. Но Симон поступает мудро. And he goes out and he puts down his net. Он отплывает и забрасывает сети. And I want you to see that Jesus said, go out to deep water. Обратите внимание, что Иисус говорит, отплывите на глубину. To deep water. На глубину. Now, of course, he caught so many fish. И столько рыбы потом поймали. That it was going to sink his boat. Что лодка начала тонуть. And so he had to call his friends to help haul it all in. И Симону пришлось позвать своих друзей, чтобы вытащить всю рыбу. But I want you to see that it was in the deep water. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что все это происходило на глубине. That's where the catch was. Именно там был весь улов. Now we're going to go to the book of Ezekiel. А теперь мы откроем книгу пророка Иезекииля. Those of you that want to look this up and follow along may do so. Если вы следите, можете открыть. If you trust me, you can just listen. Ну, а если верите тому, что я читаю, можете просто слушать. So Ezekiel's in the middle of a vision. Иезекииль видит видение. It says, then he brought me back to the door of the temple, and there was water flowing from under the threshold of the temple toward the east. 47 глава, 1 стих. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. For the front of the temple faced east. The water was flowing from under the right side of the temple, south of the altar. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. He brought me out by the way of the north gate and led me around on the outside to the outer gateway that faces east. И вывел меня северными воротами и внешним путем, обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. And there was water running out on the right side. И вот вода течет по правую сторону. And then the man went out to the east with a line in his hand, and he measured 1,000 cubits, and the water came up to my ankles. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1,000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Again he measured 1,000 and brought me through the waters, and the water came up to my knees. И еще отмерил 1,000 и повел меня по воде. Воды было по колено. Again he measured 1,000 and brought me through, and the water came up to my waist. И еще отмерил 1,000 и повел меня. Воды было по поясницу. Again he measured 1,000 and it was a river I could not cross, for the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed. И еще отмерил 1,000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. He said to me, "Son of man, have you seen this?" Then he brought me and returned me to the bank of the river. И сказал мне: "Видел, сын человеческий?" И повел меня обратно к берегу этого потока. Son of man, have you seen this? Сын человеческий, видел? I want you to get a good look at this picture. Я хочу, чтобы мы хорошенько посмотрели на эту картинку. So the water was running out from the altar. Вода текла из-под жертвенника. Later we are going to see in the scripture where the real source of that water is. И чуть позже в Писании мы прочитаем, где по-настоящему находится источник этой воды. But for Ezekiel, he saw it running out from under the altar. Но Иезекииль увидел, что вода текла из-под жертвенника. And then it flows out of the temple. Затем она текла из-под храма. And 1,000 measures are made. И расстояние было 1,000 локтей. And he walks across and it's up to his ankles. Он заходит в воду, воды ему по лодыжку. And then 1,000 measures are made. И чуть дальше еще 1,000 локтей. And it comes up to his knees. Воды ему уже по колено. And then 1,000 measures are made. И еще чуть дальше еще 1,000 локтей. And it's up to his waist. И воды ему уже по пояс. And then 1,000 measures are made. И еще 1,000 локтей. And he said, "It's a river I cannot cross." Он говорит, был такой поток, в котором уже невозможно, по которому невозможно было идти, передвигаться. At one point in my life, I took a group of young people down the Delaware River in America. Однажды я взял молодежь, мы отправились на реку Делавер в США. And we brought them down to canoe. И привезли молодежь на то место, где были лодки, каноэ. And I'm a very experienced canoer. А у меня тогда уже был хороший опыт работы с каноэ. You'll see that through this message. И вы это увидите сегодня в проповеди. But we also brought them down to teach them. Мы взяли молодежь, чтобы научить их, как кататься на каноэ. And to pray with them. Привезли их туда, чтобы также молиться с ними. And to minister what the Holy Spirit would bring to them. И передавать им то, что Дух Святой скажет. So I am in my canoe. I have a young man with me. Вот мы сели в каноэ, со мной был молодой человек. And there was white water on this river. И река была достаточно широкая. Where the water runs over the rocks and very fast. И течение было очень быстрым, и были камни. And you have to navigate it to the right and to the left. И нужно было очень быстро действовать, чтобы каноэ плыло, обходя эти камни. And we had decided when we started off that I would be in the last canoe. И мы решили в самом начале, что когда все отправимся по реке, я буду в последнем каноэ. Just in case anybody had trouble along the way. На всякий случай, если у кого-то будут какие-то проблемы. And so I was canoeing down through these rocks. И вот я взял весла и начал огибать эти камни. And as I was going down a very steep section. И когда очень резко каноэ пошло вниз. I saw these two teenage girls who had gotten their canoe stuck between two rocks. Я видел, что две девочки в одном каноэ застряли между двух камней. And I knew. Я понял. The moment had come. Что настал тот момент. for me to be the hero. Когда я могу проявить себя героем? And so I took my canoe and I brought it up on a rock. Я взял свое каноэ, поставил на камни. And had the young man stay there. Оставил юношу там в нем. And the water was just above my ankles. И воды было мне чуть выше щиколотки. And I stepped out into the water. Я сделал шаг в воду. To cross over to the girls. Чтобы подойти к каноэ, которое застряло с девочками. And when I stepped out of the boat, I almost. И когда я вышел из лодки, я почти. Ended up going down the rest of the white water without my canoe. Чуть не уплыл вот в этом течении, выйдя из лодки. Because that water, even though it wasn't very deep, had a lot of power. Несмотря на то, что было совсем не глубоко, в воде была большая мощь. And it had enough power that even though it was just above my ankle, несмотря на то, что воды было мне лишь по щиколотку, that it wanted to take my feet out from under me. Мощь была такая, что меня течение буквально сбило с ног. And send me down on a very painful ride through the rocks. И болезненно протащило меня по камням. See, the river, the flow is strong. Течение может быть сильным. Even when the water isn't deep. Даже если там не глубоко в этой реке. And we often love to come and play in the water. Нам часто нравится приходить к реке и играться в воде. I love to go to the beach. Мне нравится приезжать на пляж. You'll also hear about that later. Об этом вы тоже услышите чуть позже. But in the beach, people love to come and play around and splash in the water. Люди, приходя на пляж, им нравится играть на берегу, где не глубоко в воде. And we play and splash, and the waves come in. Мы играемся на берегу, где не глубоко, затем волны наступают. But if you watch people, most people don't go very far out into the water. Если посмотреть, большинство людей не заплывают туда, где глубоко. They usually stay up to their knees or maybe up to their waist. Обычно люди остаются в воде по колено или по пояс. And a few people may go out a little bit deeper and then swim back in. Некоторые заходят чуть глубже и затем идут обратно. And the same thing happens in church. Знаете, то же самое происходит и в церкви. In America we have a thing we call church tourism. Знаете, в церкви в Америке появился такой термин, как церковный туризм. This is where when God is doing something, suddenly everybody wants to go to that place. Когда Бог в каком-то месте совершает что-то, люди сразу отправляются в эту церковь. And we want to participate in the revival. И нам очень хочется участвовать в пробуждении там. And splash around in the water. И хочется плескаться в этой воде. And have a good time. Хорошо проводить время. And glorify God. Прославлять Бога. And then go home. А затем ехать домой. Church tourism. Церковный туризм. Here is the thing we are going to see today. И вот что мы с вами увидим сегодня. That when the water gets deep, когда становится глубоко, and the flow is hard, когда течение сильное, and there's power in the water, когда в воде мощь, that's the place that the anointing is released. Вот тогда появляется помазание. Ezekiel gets up to his waist. Иезекииль заходит в воду по пояс. And he says, after that point, it was too deep for me. И он говорит, а дальше мне было слишком глубоко. It was water that you have to swim in. Дальше пришлось уже плыть в воде. And yet, it's after this place that tremendous things begin to occur. Но лишь с этого места, когда глубоко, лишь там начало что-то происходить. I want us to continue now in this story and go down to verse 7. Хочу, чтобы мы прочитали дальше эту 47 главу, 7 стих. And we're going to look at verses 7 to 9. Прочитаем всего по 9 стихи. And then we're going to skip a couple of verses because they actually don't have anything to do with my message. И чуть дальше прочитаем еще стих. And we're going to read verse 12. 12. It says, when I returned. 7 стих. Когда я пришел назад. there along the bank of the river were very many trees on one side and the other. И вот на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. Then he said to me, "This water flows toward the eastern region." И сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли. Goes down into the valley and сойдет на равнину. And enters the sea. И войдет в море. When it reaches the sea, its waters are healed. И воды его сделаются здоровыми. And it shall be that every living thing that moves, whether wherever the rivers go, will live. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. There will be a very great multitude of fish because these waters go there. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. For they will be healed, and everything will live wherever the river goes. И воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. Along the bank of the river, verse 12. И чуть ниже 12 стих. On this side and that will grow all kinds of trees, which are used for food. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Their fruit will be for food and their leaves for medicine. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Notice that all this occurs only after the water cannot be crossed. Обратите внимание, что все это происходит только тогда, в том месте, где уже реку невозможно перейти. Now I want you to look in the book of Revelation. И давайте откроем книгу Откровения. In the 22nd chapter. 22 главу. So John is in a vision. Итак, Иоанн видит видение. And he writes this. И пишет следующие слова. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and from the Lamb. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. In the middle of its street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. Среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. The leaves of the tree were for the healing of the nations. И листья дерева для исцеления народов. And there shall be no more curse. И ничего уже не будет проклятого. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. И узрят лице его и имя его на челах их. So the river flows from the throne of God. Итак, река течет от престола Божьего. The river flows from his kingship and his lordship. Река течет от Его господства и от Его царства. But all these things, all this fruit occurs only after the water is too deep. Но плод появляется лишь только тогда, когда мы прошли отметку, где уже очень глубоко. Only after the water cannot be crossed by foot. Только в том месте, где реку невозможно перейти вброд. Now I told you I like to canoe. Я вам уже сказал, что мне нравится кататься на каноэ. And so I have to tell you another canoeing story. И вот вам расскажу еще одну историю про каноэ. For several years I taught at a family camp in New Jersey. Несколько лет в штате Нью-Джерси я преподавал в семейном лагере. And the Delaware River flows down along the edge of this camp. И река Делавэр, она очень длинная, она протекала и в этом лагере также. And they had canoes at the camp, and they would drive you up and drop you off, and you would canoe down to the camp. И вот в этом лагере были различные каноэ, их грузили на машины, везли вверх в устье реки, и там уже можно на каноэ было плыть вниз. But this part of the river is very shallow. И там было совсем не глубоко. And the first time I went, I was very excited. И первый раз, когда я там побывал, мне было очень интересно. And then I realized that the water was so shallow that there were times we had to get out of the canoe because we couldn't float. И я заметил, что местами было настолько мелко, что приходилось вылезать из каноэ, потому что лодка не могла двигаться. And I was like, oh. И мне даже было скучно иногда. And so I went one time, и вот как-то раз. And I didn't go back again. I didn't do it again. Yes. Второй раз не поехал, да. So one year, another of the pastors said to me, I have two tickets for the canoes. Как-то раз один пастор сказал мне, у меня есть два билета на каноэ. And I went up with my wife today, and she didn't want to go. Говорит, я сегодня собирался с женой поехать, отправиться, но она передумала. And I was wondering if you'd like to go up, and we can have some fellowship and take the canoe down. И он говорит мне, может быть, ты поедешь со мной, мы вместе пообщаемся, будет братское общение. And I thought, well, this will be good because I'll be able to fellowship with this brother. И я подумал, хорошо, мы пообщаемся с этим братом. And the water's real shallow, so we don't have to work at it. И там будет совсем мелко, так что не придется даже много усилий прилагать. So we got into the truck and we went up for them to drop us off. Лодки поместили в грузовик, поехали к устью реки, нас там оставили. Now in the riverbed here and there along the way were these large rocks. И мы заметили, что были большие скалы в этой реке. And I don't mean like this big. Не такие большие. I mean rocks the size of cars. А были скалы, большие камни размером с машины. Huge rocks. Очень, очень большие камни. And when I got to the river and I looked out, когда мы приехали к реке, я посмотрел, I could not see any of those rocks. Я сначала не видел никаких камней. It had rained for days and days and days before. Потому что очень много дней до этого шел дождь. And the water was higher than the rocks. И река поднялась и скрыла эти камни. And the water was very fast. И течение было очень быстрым. And I knew that this was going to be a good ride. И тогда я понял, что поездка будет увлекательной, интересной. And so we get into the canoe and we're canoeing down the river. Мы сели в каноэ и начали грести вниз по реке. And we are having a good conversation and good fellowship. Пока мы ехали, общались, беседовали с братом. And every once in a while would be this large turmoil in the water. И время от времени в течение были повороты. As the water passed over when these very large rocks. Когда течение обходило большие скалы. And so as we were going along and talking, и вот пока мы гребли и беседовали, I sort of stopped watching the water as carefully as I should have. Я на какой-то момент перестал внимательно смотреть на воду, на течение. And suddenly we moved up in the air a little bit. И вдруг нас немножко подбросило в воздух. And I looked in front of us and the water wasn't there. И я посмотрел вперед, а впереди воды не было. Because the water was rushing over one of the largest rocks. Потому что вода подняла нас над одним камнем большим. And the power of the water was sucking the water out from in front of us. И затем течение буквально высасывало всю воду перед этим камнем, перед нами. And I wanted to say, watch out. Я только хотел крикнуть, берегись. But all I got out of my mouth was, wah. Но единственное, что у меня получилось, это бе. And the canoe went up in the air. Лодку подбросило в воздух. And I went on one side. И меня бросило в одну сторону. And my friend went on the other. А друга перебросило на другую сторону. And into the river we went. И мы приземлились в воду. So as I came out, my first thought was, is my friend okay? Когда я выбрался из воды, первая мысль была, все ли в порядке с моим другом? And so I called out to him, Steve, are you there? И я закричал, Стив, ты в порядке? And he says, yes, I'm here, I've got the other side of the canoe. Он говорит, да, со мной все в порядке, я на другой стороне лодки. And then I thought, how many of those big rocks are we going to encounter along the way? Я подумал, интересно, а сколько камней нам встретилось по дороге? But as I went along, in a few seconds, I realized the water was about 4 feet above the rocks. И затем, когда я смотрелся, понял, что воды было почти на 2 метра, она покрывала почти 2 метра вот этот большой камень. And so I said, just lift up your legs. Out, put your legs out. Я говорю ему, поднимай ноги, вытаскивай ноги из воды. And let's go along for a ride. Давай продолжим свою езду. And so we rode this down. We rode the water down, getting tossed this way and that way and up and down. И вот течение нас мотало вправо, влево, вверх и вниз. And I pay for roller coaster rides when I go to the theme park. Когда я приезжаю в парк развлечений, конечно, я плачу за то, чтобы покататься на американских горках. But this one was entirely free. Но здесь у нас были американские горки совершенно бесплатно. And we were having a great time. И нам было очень интересно. As the water moved us where it wanted to take us. Потому что вода несла нас туда, куда хотела. And so finally, when the water calmed down. Наконец, когда течение немного успокоилось, когда уже течение было не таким сильным, было более спокойным, мы вышли на сушу, и друг мне говорит, ну, что думаешь? И я говорю, было здорово, давай еще раз это повторим. But here's the thing, that if we had stayed in the canoe, и вот в чем суть, если бы мы остались в лодке, we would have felt like we had a good ride. Мы бы считали, что поездка прошла удачно. But we didn't have the best ride. Но она не была бы идеальной. The best ride was out of the canoe in the water. Идеальной она стала тогда, когда нас выбросило из лодки в воду. And getting pushed along. Where the water wanted us to go. И течение протащило нас туда, куда хотело. And it's the same with the Spirit of God. Ведь вот точно так же происходит с Духом Божьим. Most Christians, no, some Christians, I'll say. Скажем так, некоторые христиане. I don't want to judge anybody. Не хочу никого судить. But I find many Christians that are just happy splashing around in the water. Но я заметил, что многим христианам нравится плескаться на берегу, где они глубоко. And we cry out for the greater things of God. А мы взываем к Богу и просим у него больших вещей. Oh God, I want more. Боже, хочу больше. But more is when the river controls you. Но больше бывает там, где течение тебя уже несет. More is when the Spirit of God is driving you where He wants you to go. Больше бывает там, когда Дух Божий ведет тебя туда, куда захочет. More is where you no longer have control. Больше бывает тогда, когда ты не можешь контролировать ситуацию сам. But God has control. Только когда у Бога все под контролем. And I want you to see in the book of Ezekiel that all of the great things, я хочу, чтобы мы увидели, что в книге Иезекииля все великое, the healing and the deliverance, исцеление, избавление, and the miracles, чудеса, and the fruit, плод, and the healing of nations, исцеление народов, all that occurs after the waters too deep for you to be in control. Все происходит только тогда, когда вода уже очень глубока и ты не можешь ничего контролировать. And we spend our Christian lives saying, "God, I want more." А мы свою христианскую жизнь проводим, произнося, "Боже, я хочу больше." And he's saying, "Just jump in the water." И Бог говорит тогда, занырни в воду. Give it all up. Отдай мне все. Let me take you where I want you to go. Позволь мне вести тебя туда, куда я хочу. And then the anointing is there. И тогда придет помазание. 2014 году I had an encounter у меня была встреча with this guy. Вот с этим молодым человеком. It was, I thought, a one-time meeting. И как мне показалось, мы встретились, наверное, на один раз, случайно. Now I'm grateful that it hasn't been. Но я благодарен Богу, что мы тогда встретились. Because I have a very good friend. Потому что у меня появился очень хороший друг. And a brother. И брат. But a member of our congregation said, "This man I know from Russia is coming with this other pastor." И вот тогда одна сестра в нашей церкви сказала: "Вот молодой человек приезжает, и еще пастор из России." And I'd like you to come and spend some time with them while they're at my house. Вот пока они у нас гостят, приезжай к нам в гости домой и познакомься с этими русскими. And we had really good fellowship. У нас тогда было очень хорошее общение. We found ourselves to be like-minded. Мы поняли, что у нас один дух. And at the end of the weekend, after Sunday morning service at lunch, и после воскресного богослужения за обедом I was given an invitation. Мне сделали приглашение. Now, I want to describe this situation so that you understand how communication happens. Хочу вам поярче описать эту ситуацию, чтобы вы поняли, как происходило общение, коммуникация. Pastor Vasily from Tambov. Пастор Василий из Тамбова. Spoke only Russian. Говорил только по-русски. I spoke only English. Я говорил только по-английски. And Alexei was interpreting. А Алексей нам переводил. So Pastor Vasily would say something. Пастор Василий что-то говорил. Alexei would hear it. Алексей слышал. Understand it. Понимал слова. Translate it into English. Переводил на английский язык. Speak it. Произносил вслух. I would hear Alexei. Я слышал слова Алексея. And understand what he was saying. И понимал, что он говорил. That's three miles. То есть три трое уст. Three brains. Три мозга. Three sets of ears. И три пары ушей. So what I understood. И вот что я понял. Was that Pastor Vasily had said, "Come to Russia and see what God is doing." Пастор Василий сказал: "Приезжайте в Россию и посмотрите, что здесь совершает Господь." And I'll have you preach. И будете у нас проповедовать. And I thought this is great. Я подумал: "Здорово." I can have a mission trip to Russia. У меня будет миссионерская поездка в Россию. Maybe do a little tourism. Ну, может быть, еще немножко туризма. See the Kremlin. Посмотрю Кремль. Maybe then do a little church tourism. Может быть, немножко будет церковного туризма. See what God is doing. Посмотрим, что Бог там совершает. Preach on Sunday. В воскресенье смогу проповедовать. And go home and tell all of my American pastors friends I have ministered in Russia. Затем приеду домой и расскажу всем американским друзьям, пасторам, что я смог послужить в России. And they would go, "Oh, you ministered in Russia." И они скажут: "Надо же, ты послужил в России." Oh, how awesome you are. Какой ты замечательный. Well, a month before I was supposed to leave. И вот за месяц до отъезда. My wife put up a thank you to people that were giving me support for my trip. Моя жена написала благодарственные письма тем, кто собирали поддержку на эту поездку. And this guy. И вот этот молодой человек. Put a comment on it. Прокомментировал. And says we're so excited that Pastor John is coming to speak at our national pastors conference. Мы так рады, что пастор Джон приезжает участвовать на пасторской конференции в России. And we'll close the conference Saturday evening. И в субботу вечером конференция закончится. Before 200 people from four continents. И там будет 200 человек с четырех континентов. And I thought. Pastors' conference? Я подумал, пасторская конференция? I'm supposed to preach on Sunday. Я же в воскресенье должен проповедовать. What is this? Что происходит? But God had a plan. Но у Бога был план. When I went to Tambov, когда я приехал в Тамбов, I met Russian pastors. Я познакомился с российскими пасторами. And I saw two very important things. И увидел две важные вещи. I saw that the work in Russia is very hard. Я увидел, что труд в России очень тяжелый. But I also saw a church that was growing. Но я увидел также церковь в России, которая растет. And alive. Которая жива. And moving forward the kingdom of God. Который идет вперед и расширяет Царствие Божие. And God pierced my heart. И это Бог пронзил мое сердце. And suddenly I realized I wasn't on just one trip. И тогда я понял, что это не единоразовая поездка. Suddenly the water for me had gotten deep. Внезапно вода для меня стала глубокой. As I began to realize that God wanted me, the Holy Spirit wanted me coming back again and again and again to Russia. Когда я понял, что Бог, что Дух Божий хочет, чтобы я приезжал, возвращался в Россию снова и снова. To pour out water onto the hands of people in ministry. Чтобы изливать воду на руки людей, которые занимаются служением. This is my fourth trip. Это моя уже четвертая поездка в Россию. We're already planning next year, I think. И уже есть планы на следующий год. But you see, the water had gotten deep. В моем случае вода для меня стала глубокой. The water had gotten to leaving my home. Для меня это было так: я оставил свой дом, leaving my family for оставил weeks. Свою семью на несколько недель, leaving my church. Оставил свою церковь. And following God. Wherever it is he was taking me. И последовал за Богом туда, куда он вёл меня. But the anointing is only in that place. И помазание приходит лишь в том месте. And we only really receive all that the Holy Spirit wants to give us. Когда мы принимаем всё то, что Дух Божий хочет дать нам. When we're willing to get in over our heads. Когда мы готовы, чтобы вода накрыла нас головой. Into the things that God is doing. Чтобы мы приняли то, что Бог делает. And allow the Holy Spirit to move us where he wants us to go. И он хочет, чтобы мы позволили Духу Святому вести нас туда, куда он хочет. In John 3:8. Евангелие от Иоанна 3:8. Jesus says the wind blows where it wishes. Иисус говорит: ветер дует где хочет. And you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from or where it goes. И слышим звук его, но не можем сказать, откуда приходит и куда уходит. So it is with everyone who is born of the Spirit. И также со всяким рождённым от Духа. I want you to see that he's not saying that this is a description of the Holy Spirit. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, что он не говорит, что это описание Духа Святого. That this mysterious movement where you don't know where they've been, you don't know where they're going to. Что это загадочное проявление Духа Святого, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Which is a pretty good description of my whole Russian trip. I don't know where I've been and I don't know where I'm going to. Это описание вполне подходит под описание моей поездки по России. Не знаю, куда поехал и откуда приехал. And I tell people that most of the time, even when I am somewhere, I don't know where that is. Я часто говорю людям, даже когда я куда-то приехал, я не знаю, где я нахожусь. But this life is for people that are born of the Spirit. Но эта жизнь предназначена для тех людей, которые рождены от Духа. We are the ones that are moving where no one can tell where we've been and no one knows where we're going to. Мы движемся туда, куда никто не может сказать, где мы были и куда пойдём дальше. And you're in that place when you're in the river over your head. И ты находишься в том месте, когда вода накрывает тебя с головой. I have a place in America I love to go on holiday. В Америке есть одно местечко, куда мне нравится ездить в отпуск. I told you a beach story was in the future. Как я вам уже говорил, что история про пляж еще появится сегодня. And I love to go to this island because this island is home to wild dolphins. Мне нравится ездить на один остров, потому что недалеко от этого острова есть дикие дельфины. And if there's anything I love more than canoeing, maybe it's dolphins. И вот что мне нравится гораздо больше, чем каноэ, это плавать с дельфинами. And every day I I could take a walk out to the bay. И каждый день, когда я на этом острове, я иду к заливу. So this island is a very narrow island. Этот остров, он очень узкий. And it has a river on one side. И река с одной стороны. And the ocean on the other. И глубокий океан с другой стороны. And if you went out to where the river and the ocean met. И если подойти туда, где река и океан встречаются. Every day you could watch dolphins. Каждый день можно наблюдать, как там играют дельфины. Not one or two, but 10 or 20. Не один, два, а 10, 20. On the third day that we were there, my wife said to me. И на третий день отпуска жена сказала. John, are we going to do something different than just watching dolphins all the time? Джон, ну может быть чем-то еще займемся, не только будем каждый день наблюдать за дельфинами. On my last day of that week. И вот в последний день отпуска. I was swimming in the ocean. Я отправился плавать в океане. And I swam out where the water was very deep. И я заплыл на глубину. Beyond where the waves break. Туда уже, где большие волны. But to where the waves lift you up and then put you down again. Не такие мелкие, а большие, которые поднимают тебя вверх и вниз. And no one was out into that deep water. И никто так глубоко еще не заплывал. Because there had been storms all week. Потому что всю неделю была буря. And the waves were pretty high. И волны были достаточно высокими. And so along the beach there were all these people standing in the water. И вдоль берега было много людей, которые стояли в воде. And I'm way out in the deep water. А я заплыл далеко, где было глубоко. And I hear someone call out, "Look, dolphins!" И услышал, как кто-то закричал: "Смотрите, дельфины!" And when I got up to the top of the wave. И когда меня волной подняло наверх. I looked down and I could see dolphins swimming toward me. Я увидел, что недалеко от меня дельфины, которые плывут ко мне. And I thought. Я подумал. Lord, I would really like to swim with those dolphins. Господи, как мне сейчас хотелось бы поплавать вот с этими дельфинами. And so I decided to begin to swim in the direction not toward them, but in the direction that they were swimming. И я решил поплыть не к ним, а в направлении параллельно с ними. And then just see what happened. И решил посмотреть, что будет дальше. And so I am swimming along, и вот я плыл в воде. Up and down, вверх и вниз меня поднимало. And up and down, вверх и вниз. And just ahead of me, maybe about 12 feet, two dolphins come out of the water. И вдруг впереди меня, где-то метрах в трех, появились двое дельфинов. And I thought, wow, I'm right in the middle of them. Я подумал, надо же, я среди них прямо. But then something more incredible happened. Но затем было еще что-то более невероятное. Right about as far as pastor is away from me. Вот на расстоянии, вот как сейчас пастор сидит от меня. Right by my side, two dolphins came up. Появились двое дельфинов. And I could hear their breath. Буквально услышал их дыхание, when they came out of the water. Когда они вынырнули из воды. And they swam along with me for a short while. И некоторое время они плыли со мной рядом. And then went down. А затем снова ушли в воду. And then came up right alongside of me again. Затем снова появились рядом со мной. And then went down. И затем ушли в воду. And the next time they came up, I realized how much better dolphins are swimming than I am. И в следующий раз, когда они появились рядом, я понял, что они плавают гораздо лучше, чем я. But I had that wonderful experience because I was willing to go out to where the water was deep. Удивительное переживание в моей жизни было из-за того, что я решился пойти туда, поплыть туда, где вода была очень глубокой. I could have prayed, I could have stood. Я мог бы молиться, стоять. In the sand of the beach. Стоять на песке на берегу. Or bent into the edge of the water where it was up to my knees. Или мог бы зайти по колено в воду. And I could have thought, God, how wonderful if I could swim with those dolphins. И мог бы говорить: Боже, как здорово мне было бы поплавать с теми дельфинами там. But there would be no way in that place that God could meet that prayer. Но никаким образом Бог бы не смог ответить на эту молитву, если бы я стоял стоять по колено в воде. It's only because I was out in the deep water. Лишь потому что я поплыл туда, где было глубоко. That I was able to have that marvelous experience. Я смог пережить вот это чудесное событие. We have to abandon ourselves. Нам нужно оставить себя, бросить себя. Now, I don't know how it is in Russia, but abandoning yourself is not a popular theme in America. Не знаю, каково это в России, но в Америке это совершенно непопулярная тема. You have to give yourself up. Нужно отречься от себя. And be willing to give up your control. Нужно быть готовым отдать контроль другому. And allow God, the Spirit of God, to control what happens in your life. И позволить Духу Божьему контролировать то, что происходит в вашей жизни. And when we do this, we get into a place in the flow of the Holy Spirit. Когда мы позволяем ему, тогда мы входим в поток Божьего Духа. Where God can do more than we can comprehend or even imagine. Когда Бог может совершить больше, чем мы себе можем представить или даже понять. But we have to be willing to get into where the water is deep. Но нам нужно пойти туда, где вода уже глубокая. And to give ourselves up to the will of God. И передать себя воле Божьей. God desires to give us more than we can comprehend. Бог хочет дать нам больше, чем мы себе можем это представить. If you can draw a picture of the greatest thing that God can give you. Если бы вы могли нарисовать картину самого большого из того, что Бог может дать вам. The most amazing way that God would use you. Как Бог мог бы действовать через вас наилучшим образом? God wants to use you in ways that are greater than any picture than you can draw. Так вот, скажу, что Бог хочет действовать через вас гораздо больше, чем та картина, которую вы можете себе представить и нарисовать. And the only limitation is where you will allow yourself to be. Единственное ваше ограничение заключается в том, где вы позволяете себе находиться. The only limitation is how much of yourself you're willing to abandon. То, что вас ограничивает, единственное, это насколько вы готовы отречься от себя. How much you're willing to give up. Насколько вы готовы бросить себя? And how much you're willing to jump into where the water is deep? Насколько вы готовы прыгнуть туда, где уже глубоко? And let God take you for the ride of your life. И позволить Богу вести вас вот в этом заплыве жизни. But I wonder where you are today. И вот я задаю вопрос: где вы сегодня находитесь? На какой глубине? I wonder how much you're willing to let God do as He wishes. Насколько вы готовы позволить делать Богу то, что Он желает? And how much you're willing to abandon yourself? Насколько вы готовы бросить себя, отречься от себя? I'd like to have the worship team come back up. Я попросил бы музыкантов выйти. Because that's the question God is putting before you today. Именно этот вопрос Господь задает тебе сегодня. That's the question. Этот вопрос. The apostle Paul was sent by God all over the known world. Господь в одни апостола Павла послал его идти во все известные тогда страны мира. God used him in powerful ways. И Бог сильно действовал через него. But Paul was willing to give everything up. Это было потому, что Павел был готов бросить все. See, if you want to be in the place where people receive from God, если ты хочешь быть в том месте, где люди получают что-то от Бога, where healing is, когда приходит исцеление, where lives are changed, когда жизнь людей меняется, where life is given, where nations are healed, где народы получают исцеление. You know, God wants to heal the nation of Russia. Бог хочет исцелить народ России. And I will tell you, it's a country that needs a lot of healing. Я скажу вам, что этой стране нужно много исцеления. But God wants to use you. Но Бог хочет действовать через вас. To bring that healing. Через тебя, чтобы донести это исцеление. God wants to use you. Бог хочет действовать через тебя. But he can only use you to the extent to which you give yourself up. Но он сможет действовать через тебя лишь в той степени. He can only use you if you're willing to stop splashing around on the beach. В которой ты готов оставить себя, когда ты готов перестать плескаться лишь на берегу. And dive out to where the water is deep. Когда ты будешь готов нырнуть туда, где уже глубоко. And this morning God is calling you to greater things. И сегодня Господь призывает тебя к великим делам. Wherever you are, whatever your life is, you know, в какой бы ситуации ты ни находился, какой бы ни была твоя жизнь сегодня. I was baptized in the Holy Spirit 46 years ago. 46 лет назад Господь крестил меня Духом Святым. Which means taking a casual glance around this room, most of you were not alive. Если посмотреть сегодня на этот зал, большинство из вас в тот день еще даже не были рождены. Я хожу с Богом дольше, чем большинство из вас живут на этой земле. Но при этом Господь сегодня призывает меня заплыть туда, где глубоко. Still today God challenges me. To give up more and more of myself to Him. Господь продолжает бросать мне вызов, чтобы я больше и больше отдавал себя Ему. And still today, God calls me into deeper places. Все еще и сегодня все еще Господь призывает меня зайти на глубину. God is calling you to deeper places today. Сегодня Господь тебя призывает зайти на глубину. God is calling you wherever the water is for you, however high that water is. И неважно, на какой глубине ты сейчас находишься, на какой бы ни находился. Maybe it's just covering your toes. Может быть, сейчас вода у тебя лишь только пальцы покрывает. Or maybe it's up to your neck. Или, может быть, вода тебе уже дошла по шею. But wherever it is, God is calling you deeper. Но на какой бы глубине ты ни находился, сегодня Господь призывает тебя зайти еще глубже. God is calling you to abandon more of yourself today. Господь призывает тебя еще больше оставить себя, отречься от себя. And to make a commitment to jump in. И посвятить себя тому, чтобы сделать этот прыжок в глубину. Where the water's over your head. Где вода накрывает тебя с головой. And enter into the flow. Войти в этот поток. Of the Holy Spirit. Духа Святого. And let Him take you where He wills. И позволить Ему нести тебя туда, куда Он хочет. So that's the question for you. И вот сегодня тебе вопрос. Are you willing? Готов ли ты, хочешь ли ты to do that? Совершить этот прыжок на глубину? Are you willing to respond to that question? Готов ли ты отреагировать как-то на Его призыв? Now I have to give you a little warning. Но при этом должен сделать небольшое предупреждение. Не думайте, что можно сказать «ну да» и получить какое-то небольшое благословение от Бога. Потом поеду домой и буду жить дальше, как жил раньше. Если совершить это посвящение, то Господь будет действовать дальше через это посвящение. God is taking you at your word this morning. Потому что Господь запомнит твои слова сегодня. But I wonder. А я задаюсь вопросом. I wonder, are you gonna respond? Ответишь ли ты ему? Are you ready to say, God, not I want more of you, but I want to give you more of myself? Готов ли ты сказать ему, Господь, хочу больше тебя, хочу больше отдать себя тебе? And in doing that, to get everything that God wants to pour out to you. И совершив этот шаг, ты можешь получить больше того, что Бог хочет дать тебе, излить на тебя. In doing that, to allow the Holy Spirit to take you to places that you have not even imagined. Совершив этот шаг, Дух Святой поведет тебя в те места, о которых ты даже не мог мечтать. And if you're ready to do that right now, right in this moment, I'd like you to stand up. Если ты готов совершить этот шаг, то я попрошу вас встать. Just stand up right where you are. Встанем сейчас. Now remember, you're making a serious commitment in this moment. Помните, что вы совершаете серьезный шаг посвящения Богу в этот момент. You need to be ready for God to take you on this word. Помните, что Бог запомнит ваше слово. And to take you on your commitment. Бог услышит ваши слова посвящения. Now if you're standing up and you're ready. Если вы встали и вы готовы. And you're ready to get what God has for you. Готовы получить то, что Бог приготовил для вас. By giving up everything that you have to him. Оставляя всё и принимая, что он даёт вам. I'm going to ask you to come right down. Я попрошу вас выйти сюда вперёд. Just step right out of where you are. Вы можете выйти со своего места сюда вперёд. I will tell you something. God is a respecter. Бог чтит людей. Of location. Бог чтит особые места. And right now. И сейчас. Right here. Вот на этом месте. Right in the front. Вот здесь впереди. Is where people are going to receive. Люди получат что-то. You can feel free to stay back where you are. Вы можете оставаться на своих местах, если хотите. But God's going to move right down in this area right now. Но Бог будет действовать вот здесь впереди. Now I want you to raise your hands up to the Lord. Я хочу, чтобы мы raise them up. Подняли руки к Господу сейчас. And I want you to say this prayer. И давайте вместе произнесём слова этой молитвы. Holy Spirit, Дух Святой. Today I give you control. Сегодня передаю тебе контроль. Use me however you will. Действуй через меня как тебе угодно. Take me wherever you want to take me. Поведи меня туда, куда хочешь. I don't want to hold anything back. Не хочу ничего оставить для себя. I give you everything. Всё отдаю тебе. I give you everything about my life. Всё, что есть в моей жизни. My time and my resources. Моё время и мои ресурсы. My mind and my heart. Мой разум и моё сердце. Holy Spirit, today I'm jumping in where the water's deep. Дух Святой, сегодня я ныряю на глубину. I want to submit to your flow. Хочу подчиниться твоему потоку. I want to give in to your move. Хочу раствориться в твоём движении. And so I give it all up to you. Всё отдаю тебе. Take me and move through me. Возьми меня и действуй через меня. And move me. Веди меня. And I seal this prayer. И я запечатываю эту молитву. In the name of Jesus Christ. Во имя Иисуса Христа. Hallelujah. Аллилуйя. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус. Now praise him a little. А теперь славьте его. Now I don't know anybody in this room. Я ни с кем не знаком в этом зале. Well, except for Alexei. Ну, кроме Алексея никого не знаю. And a few friends. Ну, ещё пару человек. But all this is only possible. Но всё это возможно. If first you give your life to the one. Если прежде всего ты отдашь свою жизнь тому. That gave his life for you. Кто отдал свою жизнь в первую очередь за тебя. And it may be that you came here today as a spectator. Может быть, ты сюда пришел как зритель. To see something that you haven't seen before. Посмотреть то, чего не видел раньше. And it may be that you entered this room. Возможно, ты вошел в этот зал. Without the first step of the life-changing power of God in your life. Не сделал первый шаг к тому, чтобы Бог изменил твою жизнь. The Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten son. Библия говорит, что Бог настолько возлюбил этот мир, что отдал своего единственного сына. That whoever believes in him дабы всякий верующий в него might not perish, but have everlasting life. Не погиб, но имел жизнь вечную. You know, I was saying in Smolensk that the world to God is a very personal thing. Когда я был в Смоленске, я сказал, что мир, земной мир, это нечто очень личное для Бога. And we have this concept of God loving kind of everybody in a big group. И мы себе представляем так, что Бог любит вот всю эту большую группу людей. But in the book of Isaiah, he says. Но в книге пророка Исаии он говорит. See, I've inscribed you on the palm of my hand. Я написал твое имя у себя на ладони. He said, I've written your name right there. Я у себя на ладони записал твое имя. And for God, when he says the world, that's a very personal thing. Когда Бог говорит весь мир, для него это звучит очень лично. It really means you, and it means me. Это значит и ты, и я. As individual people. Мы как отдельные люди. Jesus came and sacrificed his life. Иисус пришел на землю и пожертвовал свою жизнь на кресте. So that we could have a relationship with the Father. Чтобы у нас могли быть взаимоотношения с Богом Отцом. The Father that loves you. Отцом, который любит тебя. Sometimes we have this image of God is sitting up in the heavens with his finger on a big red button. Иногда мы себе представляем Бога так, что он сидит на небесах и у него большой палец на красной кнопке. And he's just waiting for us to mess up. И он так и ждет, чтобы мы где-то накосячили. So he can punish us. Чтобы он мог наказать нас. But that's not the God that I know. Но Бог, которого я знаю, он не такой. I know a God who loves me and forgives me. Я знаю Бога, который меня любит и прощает меня. A God that was willing to give up everything. Я знаю Бога, который был готов пожертвовать всем. And allow his only beloved son, his begotten beloved son. И позволить своему единственному сыну, единородному. To go to a cross and die. Взойти на крест и умереть. So that he could give that love to us. Чтобы он смог дать свою любовь нам. Now I don't know most of you. Большинство из вас я не знаю. I don't know where you are in your path to God's heart. Не знаю, откуда вы приехали, какие у вас отношения с Богом. But maybe today's the day that you need to make a decision to receive from God. Но, возможно, сегодня настал тот самый день, когда нужно принять решение, чтобы получить что-то от Бога. The forgiveness and the love that he has for you. Получить прощение и любовь Божью, которую он так открыто дает тебе. And I would be remiss. I would be shirking my responsibility. И я бы поступил безответственно. If I didn't give every person a chance to make that decision. Если бы не предоставил каждому right here in this moment, присутствующему в этом зале совершить это решение. God loves you just the way you are. Ведь Бог любит тебя таким, какой ты есть. He's not waiting for you to get all cleaned up, Бог не ждет, пока ты станешь чистеньким looking pretty, и станешь красиво выглядеть, perfect hair, когда у тебя прическа станет идеальной. And I'm grateful for that because I don't have perfect hair. И я очень благодарен Богу за это, потому что у меня не бывает идеальной прически. But he's not waiting for that moment. Но Бог не ждет этого от тебя. He wants you just as you are right now. Бог хочет принять тебя таким, какой ты есть в любой ситуации. He's ready with his arms open to receive you. Бог ждет тебя с распростертыми объятиями. Just exactly the way you are in this moment. Таким, каким ты являешься в этой ситуации сейчас. And it doesn't make any difference how messed up you are. И не важно, насколько была испорчена твоя жизнь. Or how much you've messed up. Как сильно ты запутался в жизни. He wants you right just the way you are today. Бог хочет принять тебя таким, какой ты есть. And maybe in this moment, может быть, сейчас, the Holy Spirit is working on your heart. Дух Святой тебе проговаривает что-то в сердце. And you're feeling that little nudge. И ты чувствуешь, как что-то происходит в сердце. Maybe a quiet voice is saying, "Today's the day for you." Возможно, какой-то тихий голос говорит тебе, что сегодня настал твой день. And so I want to give you an opportunity just by raising your hand right in this moment. Хочу вам предоставить эту возможность, если вы поднимете руку сейчас. If you are not sure, если вы не уверены, that if you died right now in this moment, что если бы сейчас вдруг вы умерли бы, that God would lovingly receive you to Himself, что Бог с любовью примет вас к себе, если вы не уверены в этом. I want you just to raise your hand because today is your day. Хочу, чтобы вы подняли руку, потому что сегодня ваш шанс. I'm not going to make this a long process. Это не будет очень длинной молитвой. But I want to give time for God to speak to people. Но сегодня Господь обращается к людям. Because I know He's calling some. Я знаю, что кого-то Он сегодня призывает. Just put your hand up, right? Just put it up and hold it up right where you are. Можете поднять руку на своем месте. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Now, if your hand is up, I'm going to ask you to do a very bold thing. Если вы подняли руку, я попрошу вас сделать еще один смелый шаг. And I'm going to ask you to step out from where you are and just step here into the middle aisle. Я попрошу вас подойти сюда вперед. Just your hand is up. Just step into the middle aisle. Step Если right вы подняли here. Руку, подойдите, пожалуйста, сюда right вперед. Here. Now, I know I don't know any of you. Я знаю, что я с вами не знаком. I don't know what you're like or if you're good or bad. И не знаю, что было в вашей жизни, хорошее или плохое. If you go to church every week or if maybe this is the first time you've been in church. И я не знаю, ходите ли вы вообще в церковь или сегодня, может быть, первый раз пришли. That doesn't make any difference. Знаете, все это на самом деле не важно. It doesn't make any difference to God. Знаете, для Бога это не важно. И для меня это не важно. Now I'm going to ask you to say a prayer. Но я прошу вас повторить слова молитвы со мной. And this prayer isn't magic. Эта молитва это не какое-то волшебство. But I want you to say this prayer from your heart. Но хочу, чтобы вы повторили слова молитвы от всего сердца. And when you do this, и когда вы произнесете эту молитву, Whatever sins you've committed, какие бы ни были грехи в вашей жизни, whatever stands between you and God, что бы ни стояло между вами и Богом, God is going to take the blood of Jesus and He's going to erase it. Бог возьмет кровь Иисуса, пролитую на кресте, и сотрет все эти грехи. In the Old Testament, God says, I take your sin and I throw it into the depths of the sea. И Бог в Ветхом Завете написал, что я возьму твой грех и заброшу его на глубину морскую. Never to be remembered again. И никогда больше не вспомню твои прегрешения. You know, I had a ring at one time. Эти одно время у меня было кольцо. That was given to me by a friend. Которое мне подарил друг. And one day I was in a river in a boat. И однажды я был на реке в лодке. And getting out of the boat, that ring slipped off my finger. И когда я выходил из лодки, у меня кольцо соскользнуло с пальца. And it fell into the river. И упало в реку. And I knew in that moment I'd never see it again. И в тот момент я понял, что никогда больше это кольцо не увижу. And God says that Бог говорит, a river is not enough. Бог говорит, но реки недостаточно. Just to be sure that your sins are completely gone, чтобы ты был уверен в том, что твои грехи совершенно пропали, I'm going to throw them into the depths of the sea. Я заброшу их не в реку, а в море на глубину. And not remember them again. И больше не буду их вспоминать. So today is the day when you become new. И сегодня тот день, когда вы сможете стать новым человеком. Let's pray. Давайте помолимся. Lord Jesus. Скажите, Господь Иисус. I know I'm a sinner. Я знаю, что я грешник. And that I deserve to go to hell. И я заслуживаю пойти в ад. But Lord Jesus, Но Господь Иисус, I know that you already paid the price for my sin. Я знаю, что ты уже заплатил за мой грех. And today I accept that forgiveness. И сегодня я принимаю твое прощение. And the cleansing that you give me. И очищение, которое ты даешь мне. I give you my life. Я отдаю тебе свою жизнь. And I ask you to send the Holy Spirit to help me live it for you. И прошу тебя, пошли мне Духа Святого, чтобы жить для тебя. I ask you, Lord, to clean me from all the dirty things. Господь, очисти меня от всякой грязи. And to give me your holiness. И дай твою святость. And Father, I accept my place in your family as your child. Отец, я принимаю свое место в твоей семье. And I ask you to show me your love. Покажи мне твою любовь. The fullness of it. Во всей полноте. And help me to know you more and more. И помоги мне узнавать тебя больше и больше. As I move from this place. С этого дня и дальше. And this point in time. В этот момент жизни. Into everything you have for me. Я принимаю все, что ты даешь мне. Thank you, Lord Jesus. Спасибо тебе, Господь Иисус. I want you to raise your hand up in the air. Put your hands up. Поднимите руки сейчас. Today you're surrendering to God. Сегодня вы сдаетесь Богу. But right now I just want you to praise Him. И сейчас хочу, чтобы вы начали хвалить Бога. Because today He's made you new. Потому что сегодня Бог сделал вас новым человеком. That you're a new creation. Вы теперь новое творение. You're no longer the same than you were. Вы больше не такие, какими были раньше. But that you're made new. Сегодня вы сделаны новым человеком. Because of the work of Jesus Christ. Благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Hallelujah. Аллилуйя. Thank you, Lord Jesus. Спасибо, Господь Иисус, тебе. Let's give the Lord a hand. Давайте прославим Господа. All right. Thank you, Lord. Thank you. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Я так рад за это послание, что у Бога есть глубина для нас, есть место, где мы не контролируем, где мы уже не касаемся земли, но этот поток воды, эта река жизни несет нас. Дух Святой берет и несет нас. И пастор Джон, мы все недоумеваем, нам хочется знать одну вещь. Просто все собрание мы ждали, что же случилось с теми двумя девочками в каноэ, которые застряли между двумя камнями. Что с ними? Он спас их, говорит, я подплыл к ним и сдвинул их лодку, и они поплыли дальше. Слава Господу. Давайте воздадим славу Богу за все, что Он делает. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Сейчас, пожалуйста, можете присесть, играйте прославление. Мы сделаем несколько объявлений. Официальная часть собрания будет закончена. Но пастор Джон обычно, он хотел бы послужить вам молитвой личной, каждому. Если вы хотели бы, чтобы он помолился за вас, благословил вас, какое-то слово дал вам, вы можете подойти к нему после собрания, и он помолится за вас.